Глава 25. 1906-1907 годы. После моего возвращения из-за границы весной 1906 года состоялась закладка моего нового дома. Мысль построить себе более удобный и обширный дом возникла у меня после рождения сына. В старом доме я могла ему уделить только одну комнату, что было вполне для него достаточно, пока он был еще мал. Но мне хотелось его устроить так, чтобы он мог, когда станет взрослым, продолжать жить у меня в доме удобно. Кроме того, старый мой дом требовал уже столь капитального ремонта, что затраты не оправдывались бы, а о перестройке и думать было нечего. Он был слишком старый и ветхий. По мнению архитектора, было проще и дешевле снести старый дом и на его месте построить новый, согласно последней технике. Я предпочитала строить новый дом в более красивой части города, а не среди дымящихся фабричных труб, как за последние годы стало на Английском проспекте. Покинуть свой старый дом, подаренный мне Никки, было очень тяжело. Приходилось расставаться с домиком, с которым были связаны самые дорогие для меня воспоминания, и где я прожила много-много счастливых дней. Но в то же время оставаться там, где все мне напоминало Никки, было еще грустнее. Из многих предложенных мне мест для постройки мой окончательный выбор остановился на участке на углу Кронверкского проспекта и Большой Дворянской улицы, застроенном целым рядом маленьких деревянных домиков. Место мне понравилось. Оно находилось в лучшей части города, далеко от всяких фабрик, и по своему размеру позволяло построить большой светлый дом и иметь при нем хороший сад. План я заказала очень известному в Петербурге архитектору Александру Ивановичу фон Гогину, и ему же поручила постройку. Перед составлением плана мы все вместе обсуждали с ним расположение комнат в соответствии с моими желаниями и условиями моей жизни. Внутреннюю отделку комнат я наметила сама. Зал должен был быть выдержан в стиле русского ампира. Маленький угловой салон – в стиле Людовика XVI, а остальные комнаты я предоставила вкусу архитектора и выбрала то, что мне более всего понравилось. Спальню и уборную я заказала в английском стиле, с белой мебелью и кретоном на стенах. Некоторые комнаты, как столовая и соседний с нею салон, были в стиле модерн. Всю стильную мебель и ту, которая предназначалась для моих личных комнат и комнат моего сына, я заказала Мельцеру, самому крупному известному в Петербурге фабриканту, а всю остальную обстановку для комнат прислуги, хозяйственных и других я поручила крупной фирме Платонова. Все бронзовые предметы для зала, ампир и салона Людовика XVI, как то люстры, бра, канделябры, дверные и оконные ручки, запоры и шпингалеты, а также все ковры и материал для обивки мебели я заказала в Париже. Стены салона были обтянуты желтым шелком. Я очень торопила архитектора фон Гогена с постройкой дома и горела желанием скорее переехать в него. Под Рождество 1907 года я, наконец, смогла перебраться в свой новый дом и была очень рада зажить, наконец, в удобных условиях и с настоящим комфортом. Старый дом я продала князю Александру Георгиевичу Романовскому, герцогу Лехтенбергскому. Ко времени переезда еще не все комнаты были обставлены, но всякому известно, что если самой не переехать в строящийся дом, он никогда не будет готов. Дом вышел очень удачным, архитектор выполнил блестяще все мои желания. Мои гости хорошо знали приемные комнаты и мои личные, но я гордилась больше всего хозяйственной частью дома, которую обыкновенно никто не видит. Я на нее обратила особое внимание при постройке и любила ею похвастать перед гостями. Я считала, что нельзя требовать от прислуги хорошей службы, если она плохо помещена, как это часто бывает. У моей прислуги были прекрасные светлые комнаты, скромно, но с комфортом обставленные, и общая для них столовая, где был большой шкаф, в котором каждый имел свое отделение для хранения под ключом своих собственных предметов. Кухня была моей гордостью. Она была, можно сказать, шикарная, и часто после обеда я приглашала гостей полюбоваться ею. Мой французский повар Дени содержал ее в примерной чистоте и опрятности, и сразу после обеда, когда я показывала гостям кухню, она была в таком порядке, что можно было думать, будто никакого обеда там вовсе и не готовили. При доме был свой ледник и специальная холодная кладовая для сухих продуктов. Таким образом, в доме было всегда достаточно запасов, чтобы приготовить экспромтом обед. Другой моей гордостью были две гардеробные комнаты. Одна наверху для моих платьев, вся обставленная дубовыми шкафами, а другая внизу для моих костюмов и всего, что к ним полагалось. Башмаков, туфель, париков, головных уборов и так далее. В каждом из четырех огромных шкафов имелась полная опись под номером всего того, что в нем находилось, дубликат которой я держала у себя. По этим спискам я могла всегда послать кого-нибудь привезти мне все, что было мне необходимо. Это часто приходилось делать, когда я жила на даче, а костюмы были нужны в Красном селе. Я указывала только номер шкафа и номера требуемых костюмов и относящихся к ним предметов.